этот человек свидетельствует против своей воли, так что не надо ему без особой надобности досаждать. Зачем вам это понадобилось?» «Очень просто», — ответил Каф. «У этого свидетеля привычка, перепив, драться, что служит причиной распри между ним и его женой. В этот раз его так избили, что ему пришлось потом идти к врачу, который забинтовал ему все лицо. Но возвращаться домой и получить за все сполна ему не хотелось. Поэтому он встал на 14-й улице, неподалеку от угла Эльзас-Авеню, и был там во время аварии, что я хочу и доказать». «Хорошо», — пробурчал Вейман, — «стоял я там. Дальше что?» «Вам было видно происходившее в доме Прескотов?» «Через окна, выходящие на 14-ю улицу». «Маленькую переднюю, где стоит телефон, видели?» «Да». «А как мистер Дрискл звонил по телефону, видели?» После тягучей паузы Вейман с неохотой ответил. «Я видел говорившего по телефону мужчину, но он стоял ко мне спиной». «Вы там были во время аварии?» «Да». «Что делал Дрискл после аварии?» «Человек, которого я видел, говорил по телефону». «Сколько он там пробыл?» «Не знаю. Минуты 4, может быть, 5. «Что сделали вы после аварии?» «Пошел взглянуть, что случилось. Потом решил не впутываться, сел на тротуар и стал смотреть, как они запихивали этого парня на разбитой машине в фургон. Вот этот в синем костюме выскочил помочь. Потом вернулся в дом, а фургон уехал. Это я видел». Через несколько минут этот парень снова вышел из дома и прямиком на полицейских. Тут-то они его и заловили. «Сколько вы там еще пробыли?» «Нисколько. Зачем мне с полицией объясняться? Я плохо себя чувствовал. Походил немного и отправился домой». «Когда это было?» «Не знаю». Родни Каф отказался от дальнейших расспросов и вернулся на свое место. Коронер взглянул на Вермеера, и тот, встав, подошел к свидетелю. «Вы уверены, что человек, которого вы видели у телефона, Дрискл?» «Телефон находился против окна», — мрачно ответил Вейман. «Этот парень стоял, прислонившись к окну плечом. Я видел его спину и затылок. Волосы у него были, как у вашего Дрискла. Вышел из дома Дрискл. Я видел его лицо. Это я знаю. Думаю, что он же говорил по телефону». «Вы были пьяны?» «Так, под градусом. Сильнее, чем сейчас?» По лицу Веймана скользнула улыбка. «Посильнее». «Вы уверены во времени?» Вейман покачал головой. «Нет. Мне сказали, что авария была в полдень. Если это так, то и в остальном все в порядке. А если нет, то я не знаю, когда это было. Я только знаю, что стоял там минут за 10 до аварии и видел того, кто говорил по телефону». Вермеер нахмурился и сказал: «У меня все». «Можно мне задать вопрос?» — встрепенулся Мейсон. Скенлон кивнул. «Кому вы рассказали об увиденном?» «Жене. А еще?» Вейман потряс головой. «Вы ей рассказали по возвращении домой?» «Нет», — криво ухмыльнулся Вейман. «У нее было кое-что поважнее». По залу вновь пролетел смешок. «У меня все», — сказал Мейсон. «Мистер Вейман, вы свободны», — произнес коронер. Со своего кресла поднялся Родни Каф. «Я хочу подчеркнуть, что в свете только что заслушанных показаний, а также исходя из того, что мы с почти абсолютной точностью можем зафиксировать время аварии как ровно полдень, мой клиент никак не мог убить Уолтера Прескотта. Я полагаю, вы понимаете, что это означает?» обратился он к Овермейеру.